И что вы хотели? Оплату от вас. Какую? По вашей финансовой задолженности перед Сбербанком России. А откуда вы знаете? Нам передали дело первое корректорское дро, которое выкупили ваше дело у Сбербанка. Когда выкупили? Кредит на неотложные нужды брали 13 ноября 2005 года. Переступка права требования в первое коллекторское бюро произошла 27 июня 2013 года. Сумма задолженности по состоянию на сегодняшний день составляет 39 286 рублей 22 копейки. Нихуя себе. Нормально. Корректно разговаривайте. Так, смотрите, 2005 год, кредит закрыт. Давным-давно. Вы сейчас с меня какие-то деньги требуете? Что он нет? Он не закрыт. Почему не закрыт? Вы просрочку выпустили. Да что вы говорите? 12 лет уже прошло. И что? В смысле, и что? Вы если... через несколько лет посидеть, потом отказаться от задолженности? За секунду. Тормози. Слышишь, если ты считаешь, что я допустил просрочку, почему... Кто там, первое коллекторское бюро, да, или кто там, Сбербанк, не подаст в суд, если вы так считаете? Подача в суд — это последняя инстанция, которая нужна будет. В смысле, 12 сейчас, лет, блядь, сейчас, прошло, нахуй ты мне говоришь, что, блядь, подача в суд — последняя инстанция? А чё, блядь, не вот такие пиздоболы, как ты, что ли, звонить будут на? 12 лет, блядь, ты чё, дура, что ли, или чё, блядь? Все сроки исковой давности, блядь, уже вышли. Корректно разговариваем. Исковая давность осуществляется с момента заправления вам уведомления Слышь, тварь, ты мне нахуй не тыкай, блядь. Ясно? Я сам нахуй разберусь, как мне с тобой разговаривать, блядь. Ясно тебе, нахуй? Чесотка беспонтовая, блядь. Корректно разговариваем. Ведь я еще раз повторяю, я сам буду решать, как с тобой разговаривать. Захочу я тебе хуем по лбу постучу, блядь, ясно? 00. Тварь, блядь. Приедем описывать ваше имущество, до свидания. Да ты че, блядь, приезжай.